Куртуазная любовь, введенная в моду поэтами, была лишь великосветской игрой, в которую Жаслен не желал играть. У него слишком тяжело на душе. Он слишком остро чувствует, сколь не похоже это галантное притворство на обуревавшую его жажду любви, которую он не в состоянии выразить. Именно в таком состоянии разочарования он познакомился с тамплиерами Провена. Он увидел их, жадно присматривался к ним, когда они входили и выходили из двух своих укрепленных резиденций в Провене. Он наблюдал их выбритые головы и бородатые лица, их туники, украшенные красным крестом, и их белые плащи. Одни из них суетились на рынке, исполняя возложенные на них обязанности, которые Жаслену казались таинственными. Другие попарно, верхом, на изумительных лошадях сопровождали богатых купцов, возвращавшихся в Париж. Из любопытства он даже посетил одну из их церквей и присутствовал на службе. После этого тамплиеры заговорили с Жасленом и повели разговор с той учтивостью, которой они славились в тогдашнем мире. Самый старший из них предложил ему отобедать с ними в светлой трапезной. Затем юноша осмотрел резиденцию и ее подсобные помещения. Неизменно с ним беседовали в том же любезном тоне. Наконец, сам командор проводил его до портала и оказал ему честь, обращаясь с ним не как с бедным рыцарем, но как с равным. Под конец командор сказал, что он, когда был молодым тамплиером, знал отца Жаслена, который показал ему пример безукоризненной честности. В другой раз, в том же городе, Жаслен отважился спросить, как вступить в орден тамплиеров, сожалея, что может предложить за свой прием лишь немного денег, мельницу и несколько арпанов земли, которые оставил ему в наследство дядя. Храмовник заверил его, орден не ищет богатств, но жаждет обрести истинные ценности и твердое желание служить. Однако он не стал забегать вперед, что-либо советовать Жаслену или влиять на него, и тот, привыкший к солдатской прямоте, был удивлен подобной деликатностью. После этого разговора юноша нанес визит тамплиерам Труа, которые еще хранили воспоминания о первом магистре, Гуго де Пайене и его покровителе, великом аббате Клервосском. Мысль облачиться в белую мантию и носить кровавый крест напротив своего неудовлетворенного сердца день ото дня все больше крепла в нем. И в течение следующих нескольких месяцев случай упорно сводил его с прочей братьей, словно желая подтолкнуть к принятию окончательного решения. Доставляя послание графа, Жаслен встретил три десятка рыцарей храма, ехавших верхом попарно. Они прибыли из Парижа и направлялись на юг. По дороге, останавливаясь на ночь в разных резиденциях, расположенных вдоль их маршрута, они увеличили свои ряды за счет других братьев-рыцарей и братьев-служителей, так же, как и они, направленных в Святую Землю. Это подкрепление собирается в Марселе, где, как они сказали ему, оно погрузится на два корабля, принадлежавших ордену тамплиеров, и с Божьей помощью направится в Акру. Сопровождавший их командор добавил – что в земле обетованной вновь разразилась война, и нужно спешить. Когда их кони утолили жажду водой из пруда, Жаслен попросил у старого начальника отряда позволение проводить их, и эта милость была любезно оказана ему. Жаслену больше всего нравился контраст между военной суровостью и пленительностью поведения и речей, а также братские взаимоотношения между членами ордена. Он заметил, как молодой тамплиер подтянул подпругу коня своего компаньона, летами старше его, и выразил изумление, ибо был цельной и непосредственной натурой. Как же этот брат в столь преклонном возрасте решился отправиться в такое длительное путешествие? Тот ему ответил, что не имел иного желания, кроме как умереть в святой земле, и что, несмотря на его старческую немощь, начальники согласились с его отъездом. «Ибо смерть, дорогой брат, есть предел наших страданий, наша награда и спасение». И командор продолжил: «Мученичество — это единственная слава, которой мы хотели бы удостоиться, будучи смертными». Наконец, когда он разгадал сумрачную душу Жаслена и проник в его тайные стремления, он заговорил с ним о холмах Востока, о невиданных деревьях, произрастающих на их склонах, о белых городах среди пальм и о замках храмовников, стоящих на страже дорог в пустыне, населенной невиданными в Европе зверями. Сам же он провел там 10 самых прекрасных лет своей жизни. И он, подобно тамплиерам Правена, тоже не настаивал на быстром вступлении Жаслена в орден, хотя и чувствовал его горячее желание поступить именно подобным образом. Ибо для Жаслена не было ничего более прекрасного, и ему немного понадобилось времени, чтобы заметить, что сдержанность командора скорее напоминает приглашение. Наконец, не без опасения быть отвергнутым, хотя и питая добрую надежду, он открыл свои помыслы братьям Труа. Они приняли его просьбу с братской теплотой и даже с открытым ликованием. Жаслен был совершенно счастлив. Он сообщил, что у него есть несколько клочков земли в Коломьере и незначительное сбережение, и он полон решимости предложить все это ордену. Однако стесняется такой малости, ведь другие приносят целые фьевы, крупные фермы и даже леса. И вновь ему ответили любезно и пленительно, что он не должен сожалеть о скромности своего дара, ибо орден рыцарей храма изобилен не только мирскими богатствами, но и духовными благами, молитвами тамплиеров и благочестивыми деяниями во имя Христа. Его заверили, что передадут его просьбу братьям Коломьера, после чего это командорство примет его дар, и это будет логично, раз его владения расположены поблизости, и сам он уроженец той местности. Теперь Жаслену оставалось лишь уведомить графа Шампанского об отказе от службы и ожидать, когда в соответствии с уставом куламьерское братье вызовет его. Наконец тамплиеры Труа сообщили ему, что его ходатайство удовлетворено и что они воспользуются временным пребыванием помощника магистра Франции, чтобы организовать церемонию вступления Жаслена в орден. Уже вошло в обычай, что во время своего проезда через значительные командорства руководители ордена принимали новых братьев. Они оказывали большую честь новичкам, своим присутствием внося торжественность в церемонию.